Глава 10. Они прибыли в Вашингтон поздно ночью со спящими детьми на руках. Пробились сквозь толпу грубых на вид бездельников, шатавшихся под грязным обветшалым навесом железнодорожной станции, вышли на Пенсильвания-авеню и вторую стрит, где стояли извозчики, зазывавшие пассажиров. Потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться по плохо вымощенной Пенсильвания-авеню до гостиницы «Браун», где замерзшие и измочаленные недельным путешествием, они уложили детей в постель между собой и уснули, едва успев раздеться. Утром они позавтракали поздно, а затем отправились посмотреть город. Улицы с глубокими, полными грязи колеями были захламлены. По ним бродили свиньи, гуси и куры, питавшиеся пищевыми отходами. Каждые 2-3 дома были разделены лужайками. Они прошли мимо Белого дома и Капитолия в конце Пенсильвания-авеню. Рядом находился в двухэтажном здании Государственный департамент. Военный и морской департаменты занимали крохотные домики, а здание казначейства лишь строилось. На Пенсильвания-авеню они заметили группу закованных в цепи рабов, двигавшихся вверх по улице с пением религиозных гимнов. Не успела эта группа дойти до читы Линкольн, как стража повернула ее в строение, напоминавшее сарай и называвшееся Джорджия Пен. Тяжелая деревянная дверь закрылась за рабами. Авраам сказал едва слышно: «Какие страшные вещи происходят в столице свободной страны!» В полдень они погрузили свой багаж на повозку извозчика и поехали к меблированному дому миссис Сприг, который стоял на холме, возвышавшемся над парком Капитолия. Мэри была рада, увидев, что первая стрит, широкая обсаженная деревьями улица, вдоль нее проложены тротуары, посыпанные шлаком. Угловой дом занимал один из наиболее известных издателей газет «Дафф Грин». Рядом стояли 2 частных дома, затем 2 меблированных дома с пансионом и далее дом миссис Сприг. Энн Сприг приветствовала их у входа. Это была воспитанная женщина с грациозными манерами. Она провела их вверх по 2 маршам лестницы в тыльную часть дома, где они увидели довольно большую комнату, вмещавшую 2 большие кровати и 2 гардероба. Обои в комнате выцвели, а оконные занавески полиняли. Что же касается постельного белья, то оно сумело выдержать множество стирок. Через заднее окно Мэри видела ряд уборных во дворе. По соседству с ними разместились свинарники, далее стойло для коров и другие пристройки. Утки, куры, свиньи, собаки бродили по двору. Она быстро отошла от окна. В конце концов, все это лишь временно. В дверь слегка постучали. Она открыла ее и увидела 40-летнего негра с сидеющими подстриженными волосами и мягкими глазами с колокольчиком в руке. Он представился как дворецкий Уиллис. «Ужин на столе, мистер и миссис Линкольн». Столовая находилась позади главной гостиной. Это была длинная узкая комната с таким же длинным узким столом. Линкольны пришли позже всех. Все встали, чтобы познакомиться. Во главе стола сидела миссис Сприг, а рядом с ней Джошуа Гиддингс, убежденный аболиционист из Огайо. По одну сторону стола расположились 5 друзей вигов из Пенсильвании. Места Линкольнов оказались рядом. На противоположном конце стола, напротив миссис Сприг, сидел мистер Ричардсон с беременной женой. По другую сторону стола, по отношению к Линкольнам, сидели мистер и миссис Дафф Грин и Патрик Томпкинс из Миссисипи. Мистер и миссис Брум, а также Натан Сарджент, остроумный журналист, чьи статьи всегда доставляли удовольствие Линкольну. Далее располагался член Конгресса от Индианы Эмбри, затем мужчина с французской фамилией, рядом с ним рыжеволосый мистер Хемштуф, печально выглядевшее создание, тут же занявшееся клиническим описанием своего последнего недомогания молодому врачу по имени Сэмюэл Бюзи. Напротив Мэри сидел человек с пучками темных волос, торчащих из ушей и ноздрей. Во время обеда он доставал нюхательный табак из кармана жилета и заталкивал его в свой широкий нос. Всего за столом сидело 24 человека. Роберт и Эдвард были единственными детьми. В понедельник она сопровождала Авраама в Капитолий. Поднялась по лестнице на галерею посетителей над залом палаты представителей, откуда могла наблюдать жеребьевку рассадки новых членов. Авраам вытянул место в заднем ряду, одно из самых неважных. Уиллис отгладил костюм Авраама, начистил до блеска его ботинки. Она же приготовила для этого важного события новую белую сорочку, воротник и шелковый шарф. Он казался ей вполне представительным, с уложенными волосами, зачесанными назад, гладко выбритым и со сверкающими глазами. Одним словом, лучше остальных. Когда пробило 12, спикер предложил новым членам встать, и она улыбнулась, полное счастье, когда Авраам произносил клятву. Мэри смирилась с серостью меблированного дома, с пансионом, понимая, что ей здесь придется оставаться несколько недель, пока она не свыкнется с Вашингтоном и не найдет подходящий дом с приличным соседством. Погода стояла приятная, и она гуляла с мальчиками в парке, читала. Они пускали кораблики в бассейне фонтана. Она побуждала Авраама выступить с первой, привлекающей внимание речью в палате. Он отмалчивался, но через 2 недели ответил. «Поскольку ты хочешь, чтобы я отличился, я решил сделать это». Дважды она поднималась на балкон, где размещалось 1000 посетителей, слушать своего мужа. 22 декабря он просил президента Полка сообщить палате, была ли та территория, где пролилась кровь наших граждан, нашей собственной или нет. Затем она пошла выслушать его первую большую речь, касавшуюся контрактов по доставке почты. Она почувствовала себя оскорбленной, увидев, как мало посетителей пришло послушать достопочтенного Линкольна, выступавшего с превосходной речью. Мэри ожидала, что беседы за обеденным столом будут протекать мирно, поскольку присутствовали только виги. Но конгрессмен Дикий из Пенсильвании получал особое удовольствие бросать вызов конгрессмену Томпкинсу из Миссисипи, предпочитавшему держать свое мнение при себе. Яростные фразы аболициониста Дики и его громовой голос доводили Роберта до рыданий, и несколько раз Мэри была вынуждена уносить мальчика наверх, чтобы успокоить его. Однажды Дики раскричался, заявляя, что надеется на победу вигов, принадлежащих крылу, выступающему против рабства, над Томпкинсом. Авраам положил нож и вилку, закрыл лицо руками и произнес гнусавым голосом. «Разговор о поражении напоминает мне историю человека, назначенного на пост инспектора. Уходя из дома в день выборов, он сказал своей жене, «Сегодня ты будешь спать с инспектором города». Непомерно уверенный джентльмен потерпел поражение. Его жена немедленно облачилась в лучшее платье. «Женушка, куда ты собираешься вечером?» — спросил он. «Ты же мне сказал, что я должна переспать сегодня с инспектором», — ответила она. «Вот я к нему и иду». Закончив анекдот, Авраам поднял голову и засмеялся. Вслед за ним рассмеялись и все сидевшие за столом, даже ошарашенный Дики, который так и не смог понять, кто был объектом шутки, он или Томпкинс. Мэри не рассказала Аврааму о своих планах снять дом. Такой дом будет им нужен чем дальше, тем больше. Появится приглашение, им придется устраивать ответные приемы, найдутся важные лица и уважаемые семьи, с которыми Авраам сочтет желательным установить более доверительные отношения. Выпал снег, затем начались сильные дожди, и город превратился в непроходимое болото. Не было никакой возможности ходить с детьми в парк. Джошуа Гиддингс иногда развлекал мальчика в гостиной, но основную помощь оказывал Уиллис. Она узнала, что его мечта — выкупиться на свободу, и ради нее он работает, не покладая рук. Ему осталось набрать недостающие $60, и он намерен добиться этого в ближайшие 2 года. Когда Мэри уходила за покупками или сопровождала Авраама, Уиллис брал заботу о детях на себя. Если же он был занят, он приглашал опытную няню, свою сестру Уиллису. Мэри решила всерьез изучить город, получить о нем полное представление. Капитолийский холм, на котором стоял меблированный дом миссис Сприг, считался наиболее популярным жилым районом. Здесь жил сенатор Томас Гард Бенсон с женой и несколькими дочерьми, включая Джесси Фремонт, муж, который только что вернулся из Калифорнии, по решению военно-полевого суда. Неподалеку поселилась семья генерала Джона Адамса Дикса, а также находился холостяцкий дом государственного секретаря Джеймса Бьюкенена. Эти лица принадлежали к высшим кругам и жили в Вашингтоне постоянно. Однако наиболее приятной, на ее взгляд, частью города была площадь на F-стрит между 13-й и 14-й, где проживал бывший президент Джон Куинс Адамс, ныне входивший в состав Палаты представителей. Вашингтон строился по специальному архитектурному плану. Прямые улицы и проспекты, расходящиеся от Капитолия, были названы буквами латинского алфавита, а пересекающие их улицы – цифрами. Мэри знала, что арендная плата будет высокой, но за высокое положение надо платить. Новый год считался в вашингтонском обществе самым большим событием. В этот день президент, вице-президент, государственный секретарь, а также прославленные вдовы, такие как миссис Джеймс Мэдисон и миссис Александр Гамильтон, принимали визитеров. Джошуа Гиддингс, узнав, что Линкольн намеревается пойти в Белый дом на прием, вопрошал: «Неужто вы подвергнете себя этому испытанию?» Тем не менее, в день Нового года Мэри надела длинное платье из белого шелка с вытканными на нем парчой цветами, чета Линкольна наняла экипаж, чтобы доехать до резиденции президента. Площадь Белого дома была открыта для публики, и сотни посетителей гуляли по лужайкам. Выстроившаяся перед портиком длинная цепочка экипажей являла собой красочное зрелище благодаря ливреям и кокардам иностранных представителей, а это означало, что прием был в самом разгаре. Линкольны отдали свою верхнюю одежду слуге и прошли в зал. Множество зеркал отражало яркий огонь свечей в канделябрах. В одном конце зала стояла группа красивых дам в элегантных платьях, украшенных бриллиантами, в заколках и колье. На другом молча сгрудилось около 50-60 джентльменов. Президент Полк стоял в центре зала. По правую руку от него стоял военный министр мистер Мерси. За президентом сидела в кресле миссис Полк. Мэри и Авраам оказались в конце цепочки визитеров. Медленно продвигаясь вперед, Мэри через 15 минут оказалась перед Сарой Полк, одетой в скромное бархатное платье каштанового цвета. Поддавшись религиозному фанатизму, она запретила в Белом доме игру в карты, танцы и другие развлечения. Через секунду Мэри предстала перед президентом Полком, мужчиной невысокого роста, с широким лбом, внимательными глазами и жестким рисунком рта. Он сказал, что счастлив видеть ее, но в ответ она сделала лишь реверанс, желая предоставить Аврааму время для беседы. Однако Авраам проявил себя даже более сдержанно. Полицейский взял его за локоть и сказал: «Джентльмены, уже представленные президенту, проходят в восточный зал». Не вникая в происходящее, они прошли через восточный зал, затем оказались в фойе, где играл морской оркестр, и за стенами Белого дома. «Что мы будем делать дальше?» — спросил Авраам, чувствовавший себя не в своей тарелке. «Не знаю. Я впервые побывала на приеме, где не кормят и не поят. Это какая-то жесткость. Перейдем улицу и попытаем счастье у миссис Джеймс Мэдисон». Она рассчитывала на то, что старые друзья помогут ей войти в местное общество, но ее ожидания не оправдались. Сенатор Стефан Дуглас явился на ужин в дом миссис Сприк, но ответного обеда не устроил. Мэри обозлилась на Авраама, узнав, что он, пользуясь случаем, выкупил векселя Дугласа, задолжавшего одному из клиентов. Когда Генри Клей приехал для представления одного дела в Верховном суде Соединенных Штатов, она послала записку в его отель. Он немедленно послал в тот же вечер приглашение на ужин, говорил им о своих собственных делах и затем заявил, что рад видеть их. Таковы были последние слова, услышанные ею от мистера Клея. Давнишнего друга семейства тот сенатора Криттендена она не тревожила вплоть до особого случая. Вечером 16 января состоялась церемония бракосочетания Сары Бентон, и на нее был приглашен сенатор Криттенден. Поскольку семейство Томаса Гарта Бентона принадлежало к высшим слоям вашингтонского общества, Мэри полагала, что в случае ее официального приглашения на свадьбу она будет принята в местное общество. Может ли сенатор Криттенден обеспечить ей приглашение на свадьбу Бентонов? Он не мог, и она поняла, что было бы ошибкой просить его. Мэри не сказала ни слова Аврааму о своих просчетах. Ему нравился дом миссис Сприк. Он получал удовольствие, ежедневно совершая поход со своими друзьями-конгрессменами в Капитолий или беседуя по часу в гостиной после ланча. Несколько раз в неделю он посещал со знакомыми Кегельбан Каспари, неловко играя в шары, но развлекая игроков своими манерами и анекдотами. Дважды в неделю он выводил Мэри послушать музыкантов, приезжавших в Вашингтон. Несколько раз они были в военно-полевом суде, разбиравшем дело Фремонта, желая понять его драму. «Грядет весна», — успокаивал ее Авраам. «На площадке Белого дома морской оркестр дает в полдень по средам и субботам концерты. Мне сказали, что там красиво и тепло, и ты можешь надеть блузку с короткими рукавами». Он был включен в состав комитета по делам почты и почтовых маршрутов, а также в Комитет по расходам военного министерства, что означало по существу в Комитет по расходам на продолжение войны против Мексики. Когда состоялось это второе назначение, Мэри заметила. Это как если бы лобби в Спрингфилде назначило тебя в комитет по этикету вежливости и церемониалу. Ее планы выбрать дом, соответствующий их высокому положению в обществе, рухнули. И она принялась выискивать улицы, где жили правительственные служащие. Мэри нашла дом из красного кирпича в балтиморском стиле, с лестницей из белого камня. Таким же камнем были обрамлены проемы окон на двух этажах. Арендная плата была довольно высокой. В целом $300 за весь срок пребывания Авраама в Конгрессе, который завершался в марте следующего года. Меблировка дома ей понравилась, и она полагала, что сможет весьма быстро оборудовать дом для различного рода престижных приемов. Она выждала, когда окончится воскресный обед, а потом провела Авраама к красно-кирпичному дому, заметив как бы между прочим. «Хочу, чтобы ты посмотрел прелестное местечко». После того, как она показала ему помещение, пояснив, что здесь можно оборудовать такую-то комнату, там просто расширить столовую, а вверху устроить 3 спальни, он вдруг остановился посреди марша лестницы, повернулся к ней и спросил. «Мэри, ты что задумала? Зачем привела меня сюда?» Она глубоко вздохнула, а затем на одном дыхании выложила свою мольбу. «Вот уже 2 месяца мы живем в меблированном доме. Прошло достаточно времени, чтобы осознать, к чему мы стремимся. Нам жить здесь еще 15 месяцев, и я думаю, что следует прожить их одной семьей в собственном доме». Он был буквально сражен. «Я не знал, что тебе не нравилось у миссис Сприг. Ты говорила, что еда хорошая. Мне не в чем упрекнуть миссис Сприг, Авраам. Но ты знаешь, что я не создана для меблированных комнат. Тогда зачем ты поехала в Вашингтон? Ведь мы собирались остановиться у миссис Сприг». Его голос был несколько рисковатым. Она знала, что заслуживала упрек. «Я поехала потому, что хотела быть с тобой, Авраам», — возразила она мягко, — «и потому, что ты любишь детей. Но жизнь так проста и приятна в доме миссис Сприг», — прервал он. «Цены умеренные и уход хороший. Почему это должно тебя расстраивать?» «Потому что мы приехали в Вашингтон не ради комфорта. Мы приехали ради нашего успеха, твоего как законодателя и моего как хозяйки». «Ой, вот в чем дело. Общество». Она устояла против скрытой насмешки. «Я подготовила хорошую прислугу. Мне помог Уиллис. Мне потребовалось бы не более недели, чтобы этот дом содержался приличным образом». Она протянула к нему руки. «Видишь, дорогой, я хочу создать для тебя окружение. Хочу пригласить лучшие семейства Вашингтона и самых влиятельных правительственных чиновников, а не только членов Палаты представителей и Сената, членов Кабинета иностранных дипломатов». «Ой-ой-ой, Мэри, лошади порвали по стромке и вырвались из упряжки. Никто не побеспокоился привлечь нас к участию в делах света в прожитые нами здесь месяцы. Хотя я подозреваю, что ты предпринимала немалые усилия. Если это верно, то станет ли свет беспокоиться о нас из-за того, что мы сняли дом?» Она выпрямилась, откинула назад голову и плечи и сказала: «Общество придет к нам, я обещаю тебе». «Нет, Мэри, не придет. Я не хочу давить, не хочу ставить в неловкое положение людей, не желающих общаться с нами. Мне известно, что в Вашингтоне правит бал южная аристократия, а в ее круг входят снобы и лица, мыслящие по-имперски. Они никогда не примут нас. Я принадлежу к высокому кругу, как любая другая женщина в этом городе. Согласен, Молли, но Линкольны нет. Он подсмеивался над ней. Это еще более взвинтило ее. Авраам, мы сумели утвердить тебя как нечто большее, чем забавный рассказчик в почтовом отделении палаты представителей. Должен ли я, миссис Линкольн, заметить ложку дегтя в этом восхвалении? Она решила разыграть политическую карту. В ноябре предстоят президентские выборы, а полк непопулярен. Если мы победим, то тебе на руку стать известным среди постоянных сенаторов и конгрессменов здесь, в Вашингтоне. Ты хочешь занимать высокое положение в партийных кругах? Не вижу, чего я достигну, приглашая людей пообедать у нас. Он спускался по лестнице. К тому же мне нравится у миссис Сприг беседовать с людьми, шутить и дружить. Хорошо, а мне не нравится. Она остановилась и ухватилась руками за поручни лестницы. Мне трудно есть суп, в то время как мистер Дики обзывает своих собратьев. Я не могу считать приправой к блюду рыбы или дичи рассуждение мистера Хэмфри о запоре или поносе. Не восхищает меня и десерт при виде волосатого постояльца, нюхающего табак, а затем безудержно чихающего. Ну, Мэри, принимай людей такими, какие они есть. Но мы не обязаны, умоляла она. Это такой приятный дом. Твой кузен Стюарт и его жена жили у миссис Сприг, когда находились здесь. Миссис Ричардсон и миссис Кумбс, как видно, всем довольны. Почему ты не можешь быть довольной, Мэри? Поскольку ты женился на мне вместо другой, я имею право предположить, что причиной было именно то, что отличает меня от других женщин. Он протянул к ней руку, как бы приглашая спуститься на землю. «Да, ты особая. Я люблю тебя за твои особые качества. Даже те, против которых должен бы возразить. Но я не созрел для такого дома. Буду чувствовать себя в нем неловко, словно стремлюсь к тому, к чему не принадлежу. Возможно, при следующем избрании в Конгресс, когда нас лучше узнают, я уж не такая большая общественная ценность для мира». Представь себе, как нам будет горько, если мы устроим большой прием, и никто не придет. Это глубоко ранит тебя, Молли. Если же мы выполним нашу работу тихо и спокойно, вернемся домой после сессии, то ни о чем будет сожалеть, никаких огорчений или поражений. Он открыл входную дверь и ждал ее. Она упорно держалась за балюстраду. «Не думай, что я черств и не ценю твои усилия. Я признателен и восхищаюсь тобой. Но, Молли, дорогая, я не хочу этого. Еще не время. Согласна?» Почувствовав бессилие перед намеком, что он не стал бы спорить, если бы дом отвечал их положению, она спустилась к нему, взяла его крупную костлявую ладонь, прижала к своей щеке и вытерла ею набегавшие слезы.